Дорис Лессинг. Пятый ребенок. Из книги «Дорис Лессинг. Пятый ребенок». Роман. Перевод с английского Николая Мезина. Москва. Эксмо. 2006 год. Гарриет и Дэвиду с самого начала удается осуществить прекрасную мечту всех молодоженов. У них есть большой и уютный дом, стабильный доход, четверо счастливых и прелестных ребятишек и куча любящих родственников. Каникулы в их доме. Изобильные праздники жизни и семейного счастья. А потом у них появляется пятый ребенок. Просто ребенок, ничего сверхъестественного. Но вот человек ли он? Гарриет и Дэвид встретились на служебной вечеринке, куда ни он, ни она особо не хотели идти. И каждый сразу понял, что долго ждал этой встречи. С кем-то немодным, консервативным, чтобы не сказать отсталым. Замкнутым, своенравным. Так люди говорили об этих двоих. И не было конца нелестным определениям, которые им давали. А они защищали то мнение о себе, которого упрямо держались сами. Они простые люди, и потому никто не вправе осуждать их за эмоциональную утонченность и аскетизм только из-за того, что эти качества нынче не в моде. На той памятной вечеринке сотни-две народу набилось в длинный, мрачный и богато украшенный зал, 334 дня в году служивший для заседаний. То был новогодний вечер для трех родственных компаний строительного профиля. Было шумно. От музыки маленького ансамбля тряслись в тяжелом ритме стены и пол. Большинство людей танцевало, плотно скучившись из-за тесноты. Пары подскакивали или кружились на одном месте, как на невидимых граммофонных пластинках. Женщины разодеты причудливо, броско, ярко. «Посмотрите на меня! Посмотрите!» Кое-кто из мужчин требовал к себе не меньшее внимание. По стенам жались те немногие, кто не танцевал. И среди них были Гарриет и Дэвид, каждый сам по себе, со стаканом в руке. Наблюдатели. Оба размышляли о том, что с равным успехом можно увидеть на лицах танцующих, и больше на женских, чем на мужских, хотя и на мужских тоже. Гримасу страдания и визг боли, словно радости. Во всей сцене была какая-то неестественная возбужденность, но ни Дэвид, ни Гарриет не ожидали, что эти их мысли, как и множество других, кто-нибудь разделит. С противоположного конца зала, если ее вообще можно было разглядеть сквозь такую массу притягивающих взгляд фигур, Гарриет казалась бледной кляксой, словно она сливалась с пейзажем на холсте импрессиониста или на размытой фотографии. Она стояла возле большого вазона с засушенными травами и листьями, и платье на ней было какое-то цветастое. Остановив на ней взгляд, замечаешь темные кудряшки. Немодно. Синие глаза, кроткие, но внимательные. Губы, пожалуй, слишком плотно сжаты. На деле все ее черты были яркие и правильные. А сложение крепкое. Здоровая молодая женщина. Но, может, она смотрелась бы лучше где-нибудь в саду? Дэвид уже час стоял на одном месте. Медленно пил. Его серьезные серо-голубые глаза переходили с одного персонажа или пары на другую, наблюдая, как люди держатся вместе или разбегаются, отскакивая друг от друга. Он не показался бы Гарриет плотно скроенным человеком. Казалось, он почти парил, балансируя на цыпочках. Щуплый молодой мужчина, Дэвид выглядел моложе своих лет, с круглым честным лицом и мягкими каштановыми волосами, которые девушкам очень хотелось запустить пальцы. Но потом на них начинал действовать его сосредоточенный взгляд, и они отступали. Девушкам становилось неуютно, но только не Гарриет. Она поняла, что это выражение внимательной отстраненности — зеркало ее самой. А его веселость она расценила как напускную. Дэвид также мысленно оценивал Гарриет. Было видно, что сборище вроде этого нравится ей не больше, чем ему. Они уже знали друг о друге, кто есть кто. Гарриет работала в службе продаж компании, которая проектировала и выпускала строительные материалы. Дэвид был архитектором. Так что же такое в этих двоих делало их чудаками и одиночками? Их отношение к сексу. Шли 60-е. У Дэвида была одна долгая и непростая связь с девушкой, в которую он влюбился против своей воли. Такие девушки Дэвиду не нравились. Между собой они шутили о притяжении противоположностей. Она говорила, что Дэвид намеревается исправить ее. «Я уверена, ты вообразил, что сможешь обуздать эпоху, и начинаешь с меня». С тех пор, как они расстались и довольно несчастливо, по подсчетам Дэвида, эта девушка переспала в Seasons Blend and Co. со всеми, с кем только смогла. И он бы не удивился, если и с женщинами тоже. В тот вечер она тоже была на празднике, в алом платье с черными кружевами. Остроумная карикатура на костюм фламенко. Из этого коктейля испуганно выглядывала ее голова. Чистейшие 20-е годы. Гладкий шип из черных волос на затылке, два глянцевых черных шипа на висках и черный завиток на лбу. Она отчаянно махала Дэвиду через весь зал и посылала воздушные поцелуи, кружась с кем-то в танце. А Дэвид отвечал приятельской улыбкой. Никаких горьких чувств. Что до Гарриет, то она была еще девственна. Девственна в наши дни. Впору было восклицать ее подругам. Да ты в своем уме! Гарриет не считала свою девственность каким-то физиологическим состоянием, которое нужно защищать. Скорее, чем-то вроде подарка в многослойной красивой обертке, которую она благоразумно отдаст достойному человеку. Над ней смеялись ее собственные сестры. Девушки в конторе смотрели на нее с нарочитой веселостью, когда она принималась гнуть свое. «Извините, мне не нравится прыгать из постели в постель, это не для меня». Гарриет знала, ее обсуждают. Она неизменно интересный предмет разговора, обычно недоброжелательного. С тем же чопорным презрением, с каким добропорядочные женщины поколения бабушек произносили: «Она, знаете ли, довольно распущена», или «Такой уж она родилась», или «Она чужда какой бы то ни было нравственности», затем «Поколение матерей». «Она помешана на мужчинах» или «Она нимфоманка». Теперь просвещенные девицы говорили друг другу: «Вероятно, что-то было в детстве. Оттого она такая, бедняжка». Гарриет и в самом деле иногда думала, что ей не повезло, и она в чем-то обделена. Мужчины, с которыми она выходила поужинать или в кино, воспринимали ее отказ ни много ни мало как свидетельство нездорового отношения ограниченного человека. Некоторое время у нее была подружка, моложе других, но потом и она стала такой, как все. Так Гарриет безнадежно определила ее, себя определяя как неприспособленную к жизни. Многие вечера она проводила в одиночестве, а по выходным часто гостила у матери, которая говорила: «Что ж, ты просто старомодна, вот и все. Многие девушки бы хотели быть такими же, да только у них нет выбора». Два этих чудака, Гарриет и Дэвид, одновременно вышли друг другу навстречу, каждый из своего угла. Это будет важно для них потом, когда веселый праздник для служащих станет частью их личной истории. Да, точно в один и тот же момент. Им пришлось проталкиваться мимо людей, прижавшихся к стенам. Они поднимали стаканы высоко над головой, чтобы не задеть танцующих. Так они, наконец, сошлись, улыбаясь, хотя, быть может, чуточку беспокойно. И Дэвид взял ее за руку, и они, протискиваясь сквозь толпу, выбрались в другую комнату, где был бар, полный шумных людей, а через нее в коридор, малонаселенные обнимающимися парами, и толкнули первую дверь, где подалась ручка. Это был кабинет, в котором имелись письменный стол и несколько жестких стульев,